Глава 41. Электрический свет подавался только в немецкие учреждения. Дядя Коля воспользовался тем, что линия к дирекциону и комендатуре проходила не улицей, а по границе с соседним двором. Один из столбов стоял у самого дома Коростылевых. Радиоприемник хранился в его комнате под половицами, под комодом, а провод во время пользования приемником выводился в форточку и сцеплялся с проводом, обвивавшим длинный шест с крючком, а шест подвешивался на главный провод возле столба. Сводка информбюро. Во что бы то ни стало, им нужна была типография. Володя Осьмухин, Жора Арутюнянц и Толя Гром Гремит выкопали в парке только остатки шрифта. Возможно, люди, закапывавшие его, не имели тары под рукой. В спешке высыпали шрифт в яму и прикрыли землей. А немецкие солдаты, рывшие ложементы для машин и зенитных установок, вначале не разобрались в том, что это такое. Они разбросали часть шрифта вместе с землей, а потом, спохватившись, доложили по начальству. Наверное, шрифт куда-нибудь был сдан, но какая-то мелочь еще осталась на дне ямы. В течение нескольких дней, терпеливо копаясь в земле, ребята находили остатки шрифта по радиусу в несколько метров от места, где он был обозначен по плану, и выбрали все, что там было. Для надобности Лютикова этот шрифт был непригоден, и Филипп Петрович разрешил Володе использовать шрифт для молодой гвардии. Старший брат Земнухова Александр, находившийся теперь в армии, был по профессии типографский рабочий. Он работал долгое время в местной типографии газеты «Социалистическая Родина», куда Ваня частенько заходил за ним. И вот под наблюдением Вани Володя сконструировал маленький печатный станок. Металлические части Володя украдкой выточил в механическом цехе, а Жора взялся сделать деревянный ящик, в котором все это должно было быть собрано, и кассы для набора. Отец Жоры был столяр. Правда, вопреки ожиданиям Жоры, ни отец его, ни даже мать с ее характером после прихода немцев не взялись за оружие. Но все же Жора не сомневался, что постепенно он приучит их к своим занятиям. После зрелого обдумывания он нашел, что мать слишком уж энергичная женщина, и ее надо приучать в последнюю очередь, а надо начать с отца. И отец Жоры, человек пожилой, тихий, ростом под подбородок сыну, сын целиком удался в мать с ее характером, с ее ростом и цветом волос, как вороново крыло. Отец Жоры, сильно недовольный тем, что подпольщики передали такой щепетильный заказ через несовершеннолетнего сына, тайно от жены сделал и ящик, и кассы. Конечно, он не мог знать того, что Жора и Володя были теперь сами крупными людьми, руководителями пятерок. Дружба ребят перешла уже в такие отношения, когда они и дня не могли прожить, не видя друг друга. Только с Люсей Осьмухиной у Жоры по-прежнему сохранялись напряженные официальные отношения. Несомненно, это был тот случай, когда люди не могут сойтись характерами. Они оба были очень начитанные, но Жора любил книги научно-политического содержания, а Люсю волновали в книгах главным образом страсти. Надо сказать, она была старше его годами. Правда, когда Жора пытался проникнуть взором в туманное будущее, ему льстило, что Люся будет вполне свободна владеть тремя иностранными языками, но все же он считал такое образование недостаточно основательным и был, может быть, не так уж тактичен, пытаясь сделать из Люси инженера-строителя. В общем, с первой же секунды, как они встречались, светлый, вспыхивающий взор Люси и черный решительный взор Жоры скрещивались, как стальные клинки. И на всем протяжении, пока они были вместе, большей частью не одни, они атаковали друг друга короткими репликами, надменными и язвительными у Люси и подчеркнуто сдержанными и дидактическими у Жоры. Наконец наступил день, когда ребята вчетвером собрались в комнате у Жоры. Он сам, Володя Осьмухин, Толя Громгремит и Ваня Земнухов, их старший товарищ и руководитель, который не столько как поэт, сколько как автор большинства листовок и лозунгов молодой гвардии, был, конечно, больше всех заинтересован в типографии. И вот станок был собран. И Толя Орлов, несколько раз сопя и кашляя, как в бочку, прошелся с ним по комнате, чтобы показать, что станок в крайнем случае может быть перенесен одним человеком. У них уже были и плоская кисточка, и валик для прокатки, а вместо типографской краски отец Жоры, который за всю свою жизнь имел дело только с окраской и лакировкой дерева, приготовил, как он сказал, оригинальную смесь. Они тут же стали сортировать буквы по классам. А близорукий Ваня Земнухов, которому все буквы казались одной буквой «О», сидел на Жориной кровати и говорил, что он не понимает, как из одной этой буквы можно сделать все буквы русского алфавита. Как раз в это время кто-то постучал в занавешенное окно, но они не растерялись. Немцы и полицаи еще ни разу не заходили в этот дальний конец выселков. И действительно, это пришли Олег и Туркенич. Они никак не могли усидеть дома. Им тоже хотелось поскорей оттиснуть что-нибудь в своей типографии. Но потом оказалось, что они вовсе не такие уж простаки. Туркенич потихоньку отозвал Жору, и они вместе вышли в огород. А Олег, как ни в чем не бывало, остался помогать Володе и Толе. Туркенич и Жора прилегли возле межи под солнышком, часто закрывавшимся тучами и гревшим уже по-осеннему. Земля и трава были еще влажные после дождя. Туркенич склонился к Жоре и зашептал ему на ухо. Как он и ожидал, Жора сразу ответил ему со всей решительностью. — Правильно. Это и справедливо, и поучительно для других подлецов. Конечно, я согласен. После того, как Олег и Ваня Туркенич получили разрешение от подпольного райкома, предстояло самое тонкое дело — найти среди ребят таких, кто не только пойдет на это из чувства справедливости и чувства дисциплины, а у кого высокое моральное чувство долга настолько притворилось в волю, что рука его не дрогнет. Туркенич и Сережка Тюленин наметили первым Сергея Левашова. Это был цельный парень и сам уже много испытал. Потом они остановились на Ковалеве. Он был смел, добр и физически очень силен. Такой человек им был нужен. Сережка предложил было и пирожка, но Туркенич отвел его за то, что пирожок слишком был склонен к авантюрам. Лучшего друга своего Витьку Лукьянченко Сережка мысленно сам отвел из жалости к нему. Наконец, они остановились на Жоре, и они не ошиблись. — А вы не утвердили состав трибунала? — спросил Жора. — Не нужно, чтобы он занимался долгим разбирательством. Важно, чтобы обвиняемый сам видел, что его казнят по суду. — Мы сами утвердим трибунал, — сказал Туркенич. — Мы будем его судить от имени народа. Здесь сейчас мы, законные представители народа. И черные мужественные глаза Жоры сверкнули. «Ах, орел парень!» — подумал Туркенич. «Нужен бы еще кто-нибудь», — сказал он. Жора задумался. Володя пришел ему на ум, но Володя был слишком тонкой душевной организацией для такого дела. «У меня в пятерке есть Радик Юркин, знаешь?» — Из нашей школы. Думаю, он подойдет. Он же мальчишка. Еще переживать будет. Что ты? Мальчишки ни черта не переживают. Это мы, взрослые люди, всегда что-нибудь переживаем, — сказал Жора. А мальчишки, знаешь, ни черта не переживают. Он такой спокойный, такой отчаянный. В то время, когда отец Жоры столярничал у себя под навесом, мать была захвачена Жорою замочной скважины, и он вынужден был сказать ей, что он человек вполне самостоятельный, и товарищи его взрослые люди. Пусть она не удивляется, если все они завтра женятся. Жора и Ваня Туркенич вернулись как раз вовремя. Шрифт был разобран, и Володя уже набрал несколько строк в столбик. Жора мгновенно обмакнул кисть в оригинальную смесь, а Володя пришлепнул листы и прокатал валиком. Печатный текст оказался в траурной рамке от металлических пластинок, которые Володя по неопытности недостаточно сточил у себя в механическом цехе. Кроме того, буквы оказались разного размера, но с этим уже приходилось мириться. Но самое важное было то, что они имели перед собой настоящий печатный текст, и все смогли прочесть то, что набрал Володя Осьмухин. «Не уединяйся с Ваней, не нервируй, все равно мы знаем тайну твоего сердца. Ай-яй-яй!» Володя пояснил, что эти строчки он посвящает Жоре Арутюнянцу, и что он старался подобрать слова с буквой «и» и даже «ай-яй-яй» набрал ради нее, потому что буквы «и» в их типографии оказалось больше всего. Знаки препинания он не набрал только потому, что забыл, что их нужно набирать как буквы. Олег весь так и загорелся. «А вы знаете, что на Первомайке две девушки просят принять их в комсомол?» — спросил он, глядя на всех большими глазами. «У меня в пятерке тоже есть парень, который хочет вступить в комсомол», — сказал Жора. Этот парень был все тот же Радик Юркин, потому что пятерка Жора Арутюнянца пока что состояла из одного Радика Юркина. «Мы сможем в типографии молодой гвардии печатать временные комсомольские билеты», — воскликнул Олег. «Ведь мы имеем право принимать в комсомол. Наша организация утверждена официально». Куда бы ни передвигалась, какое бы движение руками или ногами не совершало длинное тело человека с узкой головой в старомодном картузе, с глазами, как у питона, запрятанными среди многочисленных складок кожи, человек этот уже был мертв. Месть шла за ним по пятам, днем и ночью, по дежурствам и облавам. Она наблюдала за ним через окно, когда он рассматривал с женой вещи и тряпки, отобранные в семье у только что убитого человека. Месть знала каждое его преступление и вела им счет. Месть преследовала его в образе юноши, почти мальчика, быстрого, как кошка, с глазами, которые видели даже во тьме. Но если бы Фомин знал, как она беспощадна, эта месть с босыми ногами, он уже сейчас прекратил бы всякие движения, создающие видимость жизни. Фомин был мертв, потому что во всех его деяниях и поступках им руководили теперь даже не жажда наживы и не чувство мести, а скрытое под маской чинности и благообразия чувство беспредельной и всеобъемлющей злобы на свою жизнь, на всех людей, даже на немцев. Эта злоба исподволь опустошала душу Фомина, но никогда она не была столь страшной и безнадежной, как теперь, потому что рухнула последняя, хотя и подлая, но все же духовная опора его существования. Как невелики были преступления, какие он совершил, он надеялся на то, что придет к положению власти, когда все люди будут его бояться, а из боязни будут уважать его и преклоняться перед ним. И окруженный уважением людей, как это бывало в старину в жизни людей богатых, он придет к пристанищу довольства и самостоятельности. А оказалось, что он не только не обрел, но и не имел никакой надежды обрести признанную имущественную опору в жизни. Он крал вещи людей, которых арестовывал и убивал. И немцы, смотревшие на это сквозь пальцы, презирали его как наемного, зависимого, темного негодяя и вора. Он знал, что нужен немцам только до тех пор, пока он будет делать это для них, для утверждения их господства. А когда это господство будет утверждено и придет законный порядок, орднунг, они прогонят или попросту уничтожат его. Многие люди, правда, боялись его, но эти люди и все другие презирали и сторонились его. А без утверждения себя в жизни, без уважения людей, даже вещи и тряпки, которые доставались жене, не приносили ему никакого удовлетворения. Они жили с женой хуже зверей. Звери все же имеют свои радости от солнца и пищи и продолжают в жизни самих себя. Кроме арестов и облав, в которых он участвовал, Игнат Фомин, как и все полицейские, нес караульную службу дозорным по улицам или на посту при учреждении. В эту ночь он был дежурным при дирекционе, занимавшем помещение школы имени Горького в парке. Ветер порывами шумел листвою и постановал в тонких стволах деревьев и мел влажный лист по аллеям. Шел дождь, не дождь, а какая-то мелкая морось. Небо нависло темное, мутное, и все-таки чудились за этой мутью не то месяц, не то звезды. Купы деревьев проступали темными и тоже мутными пятнами, влажные края которых сливались с небом, точно растворялись в нем. Кирпичное здание школы и высокое глухое деревянное здание летнего театра, как темные глыбы, громоздились друг против друга через аллею. Фомин в длинном черном, застегнутом наглухо осеннем пальто с поднятым воротником ходил взад-вперед по аллее между зданиями, не углубляясь в парк, точно он был на цепи. Иногда он останавливался перед деревянной аркой ворот, прислонившись к одному из столбов. Так он стоял и смотрел в темноту вдоль по Садовой, где жили люди. Когда рука, со страшной силой обнявшая его сзади под подбородок, сдавила ему горло, он не смог даже захрипеть, и согнула его назад через спину так, что в позвоночнике его что-то хрустнуло, и он упал на землю. В то же мгновение он почувствовал несколько пар рук на своем теле. Одна рука по-прежнему держала его за горло, а другая железными тисками сдавила нос, и кто-то загнал кляп в судорожно раскрывшийся рот и туго захлестнул всю нижнюю часть лица чем-то вроде сурового полотенца. Когда он очнулся, он лежал со связанными руками и ногами на спине под деревянной аркой ворот, и над ним, точно разрезанное темной дугой, свисало мутное небо с этим рассеянным, растворившимся не светом, а туманом. Несколько темных фигур людей, лиц которых он не мог видеть, неподвижно стояли по обе стороны от него. Один из людей, стройный силуэт которого вырисовывался в ночи, взглянул на арку ворот и тихо сказал: «Здесь будет в самый раз». Маленький худенький мальчик, ловко снуя острыми локтями и коленками, взобрался на арку, некоторое время повозился на самой ее середине, и вдруг Фомин увидел высоко над собой толстую веревочную петлю, раскачивавшуюся в рассеянном мутном свете неба. «Закрепи двойным морским», — — сурово сказал снизу мальчик постарше, с торчащим в небо черным козырьком кепки. Фомин услышал его голос и вдруг представил свою горницу на Шанхае, обставленную катками с фикусами, и плотную фигуру сидящего за столом человека с крапинами на лице и этого мальчика. И Игнат Фомин стал страшно извиваться на мокрой холодной земле, длинным, как у червя, телом. Извиваясь, он сполз с места, на которое его положили, но человек в большой куртке, похожей на матросский бушлат, приземистый, с могучими руками и неимоверно широкими плечами, ногой пододвинул Фомина на прежнее место. В этом человеке Фомин признал Ковалева, вместе с ним служившего в полиции и выгнанного. Кроме Ковалева, Фомин узнал еще одного из шоферов дирекциона, тоже сильного широкоплечего парня, которого он еще сегодня видел в гараже, куда забегал мимоходом перед дежурством, прикурить. Как ни странно это было в его положении, но Фомин мгновенно подумал о том, что, должно быть, этот шофер является главным виновником непонятных и многочисленных аварий машин дирекциона, на что жаловалась немецкая администрация, и что об этом следует донести. Но в это мгновение он услышал над собой голос, который тихо и торжественно заговорил с легким армянским акцентом. «Именем Союза Советских Социалистических Республик». Фомин мгновенно притих и поднял глаза к небу, и снова увидел над собой толстую веревочную петлю в рассеянном свете неба и худенького мальчика, который тихо сидел на арке ворот, обняв ее ногами и смотрел вниз. Но вот голос с армянским акцентом перестал звучать. Фоминым овладел такой ужас, что он снова начал дико извиваться на земле. Несколько человек схватили его сильными руками и подняли в стоячем положении. А худенький мальчик на перекладине сорвал полотенце, стягивавшее ему челюсти, и надел ему на шею петлю. Фомин попытался вытолкнуть кляп изо рта, сделал в воздухе несколько судорожных движений и повис, едва не доставая ногами земли, в черном длинном пальто, застегнутом на все пуговицы. Ваня Туркенич повернул его лицом к Садовой улице и английской булавкой прикрепил на груди бумажку, объяснявшую, за какое преступление казнен Игнат Фомин. Потом они разошлись, каждый своим путем, только маленький Радик Юркин отправился ночевать к Жоре на выселке. — Как ты себя чувствуешь? — блестя во тьме черными глазами, страшным шепотом спрашивал Жора Радика, которого била дрожь. — Спать охота? — Просто спасу нет. Ведь я привык очень рано ложиться, — сказал Радик и посмотрел на Жору тихими, кроткими глазами. Сережка Тюленин в раздумье стоял под деревьями парка. Вот, наконец, свершилось то, в чем он поклялся себе еще в тот день, когда узнал, что большой и добрый человек, которого он видел у Фомина, выдан своим хозяином немецким властям. Сережка не только настоял на свершении приговора, он отдал этому все свои физические и душевные силы, и вот это свершилось. В душе его менялись чувства удовлетворения и азарт удачи, и последние запоздалые вспышки мести, и страшная усталость, и желание начисто вымыться горячей водой, и необыкновенная жажда чудесного дружеского разговора о чем-то совсем-совсем далеком, очень наивном, светлом, как шепот листвы, журчание ручья или свет солнца на закрытых утомленных веках. Самое счастливое было бы сейчас очутиться вместе с Валей, но он никогда бы не решился зайти к ней ночью, да еще в присутствии матери и маленькой сестренки. Да Вали не было в городе. Она ушла в поселок Краснодон. Вот как получилось, что этой необыкновенной мутной ночью, когда в воздухе все время оседала какая-то мелкая-мелкая морось. Сережка Тюленин, продрогший в одной насквозь влажной рубашке, с залубеневшими от грязи и стужи босыми ногами, постучался в окно к Ване Земнухову. С опущенным на окно затемнением при свете коптилки они сидели вдвоем на кухне. Огонек потрескивал, на плите грелся большой семейный чайник. Ваня решил таки вымыть друга горячей водой, и Сережка, поджав босые ноги, жался к плите. Ветер порывами ударял в окно и осыпал окно мириадами росинок, и их множественный шелест и напор ветра даже здесь, на кухне, чуть колебавшие пламя коптилки, говорили друзьям, как плохо сейчас одинокому путнику в степи и как хорошо вдвоем в теплой кухоньке. Ваня в очках, босой, говорил своим глуховатым боском: «Я так вот и вижу его в этой маленькой избушке. Кругом воет метель, а с ним только няня Арина Родионовна. Воет метель, а няня сидит возле веретена, и веретено жужжит, а в печке потрескивает огонь. Я его очень чувствую. Я сам из деревни, и мама моя, ты знаешь, тоже совсем неграмотная женщина, из деревни, как и твоя. Я как сейчас помню нашу избушку. Я лежу на печке лет 6, а брат Саша пришел из школы, стихи учит. А то помню, гонит овец из стада, а я барашка оседлал и давай его лаптями понукать, а он меня сбросил». Ваня вдруг засмущался, помолчал, потом заговорил снова. «Конечно, у него бывала огромная радость, когда приезжал кто-нибудь из друзей. Я так и вижу, как, например, Пущин к нему приехал. Он услышал колокольчик. Что думает такое? Уж не жандарма ли за ним? А это Пущин, его друг. А то сидят они себе с няней. Где-то далеко заметенная снегом деревня, без огней, ведь тогда лучину жгли. Помнишь, буря мглою небо кроет? Ты, наверное, помнишь. Меня всегда волнует это место». И Ваня, почему-то встав перед Сережкой, глуховато прочел: «Выпьем, добрая подружка, бедной юности моей, выпьем с горя, где же кружка, сердцу будет веселей. Спой мне песню, как синица тихо за морем жила, спой мне песню, как девица за водой поутру шла». Сережка тихо сидел, прижимаясь к плите, выпятив свои подпухшие губы. В глазах его, обращенных на Ваню, стояло суровое и нежное выражение. На чайнике на плите запрыгала крышка, и вода весело забулькала, зашипела. «Довольно стихов!» — Ваня точно очнулся. «Раздевайся! Я, брат, тебя вымою по первому разряду!» — весело сказал он. «Нет, брат, совсем-совсем! Чего стесняться? Я и мочалку припас!» Пока Сережка раздевался, Ваня снял чайник, достал таз из-под русской печи, поставил его на табуретку и положил на угол обмыленный кусок простого, что употребляют для стирки, дурно пахнущего мыла. У нас на селе в Тамбовской области был один старик. Он, понимаешь, служил всю жизнь банщиком в Москве у купца Сандунова, — говорил Ваня, сидя верхом на табурете, расставив длинные босые ступни. — Ты знаешь, что это значит, банщиком? Вот, скажем, пришел ты в баню. Скажем, ты барин или просто ленишься мыться. Нанимаешь банщика, он тебя и трет, этакий усатый черт, понимаешь? Он, этот старик, говорил, что вымыл за свою жизнь не менее 1,5 миллионов человек. А что ты думаешь? Он этим гордился. Столько людей сделать чистыми. Да ведь, знаешь, человеческая натура через неделю снова грязной. Сережка, усмехаясь, скинул последнюю одежду, развел в тазу воду погорячей и с наслаждением сунул в таз жесткую курчавую голову. «Гардероб у тебя на зависть», — сказал Ваня, развешивая его влажную одежду над плитой. Похлеще еще, чем у меня. А ты, я вижу, порядок понимаешь. Вот слей сюда в поганое ведро и еще разок. Да не бойся брызгать, подотру. Вдруг в лице его появилась грубоватая и в то же время покорная усмешка. Он еще больше ссутулился и странно свесил узкие кисти рук так, что они вдруг стали казаться тяжелыми, набрякшими, и сказал, еще больше сгустив свой босок: «Повернитесь, ваше степенство, по спинке пройдусь!» Сережка молча намылил мочалку, искоса взглянул на приятеля и фыркнул. Он подал мочалку Ване и уперся руками в табуретку, подставив Ване сильно загорелую, худенькую и все же мускулистую спину с выступающими позвонками. Ваня, плохо видя, неумело стал тереть ему спину, а Сережка сказал ворчливо, с неожиданными барскими интонациями: «Ты что ж это, братец ты мой, ослаб или ленишься? Я недоволен тобой, братец ты мой!» «А харч каков? Сами посудите, ваше степенство!» Очень серьезно, виноватый басиста, отозвался Ваня. В это время дверь на кухню отворилась, и Ваня в роговых очках и с засученными рукавами, и Сережка голый с намыленной спиной, обернувшись, увидели стоящего в дверях отца Вани в нижней рубашке и в сподниках. Он стоял высокий, худой, опустив тяжелые руки, такие самые, какие Ваня только что пытался придать себе, и смотрел на ребят сильно белесыми, до мучительности глазами. Так он постоял некоторое время, ничего не сказал, повернулся и вышел, притворив за собой дверь. Слышно было, как он прошаркал ступнями по передней в горницу. «Гроза миновала», — спокойно сказал Ваня. Однако он тер спину Сережки уже без прежнего энтузиазма. «На чаишко бы с вас, ваше степенство!» «Бог подаст», — ответил Сережка, не вполне уверенный, говорят ли это банщикам, и вздохнул. «Да, не знаю, как у тебя, а будут у нас трудности с нашими батьками да матерями», — серьезно сказал Ваня, когда Сережка, чистенький, порозовевший, причесанный, снова сидел за столиком у плиты. Но Сережка не боялся трудностей с родителями. Он рассеянно взглянул на Ваню. «Не можешь дать мне клочок бумажки и карандаш? Я сейчас уйду. Мне надо кое-что записать», — сказал он. И вот что он написал, пока близорукий Ваня делал вид, будто ему что-то еще нужно прибрать на кухне. «Валя, я никогда не думал, что буду так переживать, что ты ушла одна. Думаю все время, что с тобой. Давай не разлучаться никогда, все делать вместе. Валя, если я погибну, прошу об одном. Приди на мою могилу и помяни меня не злым, тихим словом». Своими босыми ногами он снова проделает весь окружный путь шанхайчиками, по балкам и выбоинам, под этими стонущими порывами ветра и леденящей моросью, снова в парк на деревянную улицу, чтобы успеть на самом рассвете вручить эту записку Валиной сестренке Люси.